упал болид, примерно прикидывая где-то возле Подкаменной Тунгуски. То-то и белые ночи стояли, словно в Питере. Явная связь. Упомянув о Питере, он невольно замкнулся, ушел в себя. Это длилось недолго, но оба прекрасно понимали, в чем тут дело. Но на сей раз Бестужев уже не ощущал мнимой своей вины перед этим человеком. Задумчиво усмехнулся. Получалось, что этот необычайное атмосферное явление, этот болид, превосходивший все прежние, спас ему, возможно, жизнь. Будь нынче ночью обычная темень, ему пришлось бы в парке туговато, нападавшие могли напасть совершенно неожиданно. «Необычайное явление, верно?» — воскликнул Ракицкий. «Да, конечно», — вежливо согласился Бестужев. «Но меня сейчас одолевают земные заботы. Вы не особенно заняты, Иван Игнатьич?» «Да нет, а в чем дело? Нам бы следовало поговорить по душам». «Простите, о чем? Как знать», — сказал Бестужев, глядя ему в глаза. «Возможно, у нас найдется немало общих тем для разговора». «Полагаете?» — показалось Бестужеву. Или в глазах Ракицкого и в самом деле вспыхнула тревога? Любопытно бы знать, каких тем. А вы не догадываетесь? Послушайте, бросьте эти загадки. Ракицкий определенно нервничал. Решительно не возьму в толк, о чем вы. Бестужев посмотрел ему в глаза. Начнем с того... Глянув через его плечо, Ракицкий проворно встал. Бестужев последовал его примеру. Вошедший Ларионов, не глядя на него, не снимая фуражки, направился в кабинет и, только распахнув дверь, бросил через плечо: «Алексей Воинович, зайдите». Прикрыв за собой дверь, Бестужев вопросительно остановился возле стола. «Садитесь, что же вы?» — бросил Ларионов, опустился в кресло, так и не сняв фуражки, упер локти в столешницу, сцепил пальцы и какое-то время, казалось, забыл и о Бестужеве, и обо всем на свете. Поднял усталые глаза: «Алексей Воинович, я прекрасно понимаю, что не имею права вмешиваться в ваши действия, равно как и требовать от вас отчета. Однако позвольте со всей откровенностью, без экивоков. Вы, простите, уедете, а расхлебывать мне, никоим образом не пытаясь вас обидеть или того пуще оскорбить, все же вынужден заметить. Простите, что с вами происходит? После возвращения с приисков вы, если можно так выразиться, словно бы выпадаете из нормальной работы. Вы практически не бываете ни в управлении, ни в охране. Не встречаетесь ни со мной, ни с кем бы то ни было из ваших коллег. Нужно развивать достигнутый вами успех, продолжать работу по выявлению злоумышленников, но вы словно бы устранились. Вас никто не видит, о ваших действиях, если только таковые имеют место, никто не осведомлен. И наоборот, по городу поползли устойчивые слухи, что вы занимаетесь делами, бесконечно далекими от службы, посвящая этому все ваше время». «Ротмистр, ну нельзя же так. Объяснитесь право. Если это хитрая стратегия в исполнении ваших обширных полномочий, если вы все же ведете работу, о которой не положено знать нам, провинциальным трудягам, то хотя бы намекните. Представьте себя на моем месте. Что я должен думать, особенно теперь?» «Василий Львович», — сказал Бестужев, испытывая легкий стыд, — «что до слухов, это, право же, мое дело, и только мое». «Ошибаетесь, почтенный». Ларионов был настроен не то чтобы недружелюбно, колюче. «Пока вы носите мундир известного ведомства, будучи в служебной командировке, это не одно ваше дело». «Простите, господин полковник, но поверьте, я как раз и работаю, слово офицера. Я всего в нескольких шагах от результата. Тысяча извинений, но я по ряду причин просто...